Прозвища помогали. Волчар и жирное бестие. Помогало, если представить их дикими зверями, волками в человеческом обличье, а себя, Дэйва, персонажем из сказки, мальчиком, украденным волками и бежавшим от них, пробиравшимся диким болотистым лесом до самой бензозаправки, мальчиком хладнокровным и ловким, всегда знающим, что надо делать. В школе же он оставался мальчиком, которого украли. И каждый чего только не придумывал про те 4 дня его отсутствия. Однажды утром в школьном туалете рядом с Дэйвом оказался семиклассник по фамилии Маккафери-младший. Подойдя в развалку к писсуарам, он бросил Дэйву: «Ну что, пососал ты им?» И все его дружки-семиклассники заржали и издевательски зачмокали. Дрожащими руками Дэйв застегнул ширинку и, вспыхнув, повернулся к Маккафери-младшему. Он постарался придать лицу злобное выражение, и Маккафери нахмурился и дал ему пощечину. Эхо пощечины звонко прокатилось по туалету. Какой-то семиклассник даже ахнул по-девчачьи. Маккафери сказал: «Ну что, язык проглотил, педик, а? Может, тебе еще добавить?» «Он плачет», — сказал кто-то. «Еще бы!» — хохотнул Маккафери-младший. И у Дэйва ручьем потекли слезы. Щека, сначала онемевшая, теперь соднила, но плакал он не от боли. Боли он не очень боялся и никогда не плакал от нее, даже когда, грохнувшись с велосипеда, располосовал себе педалью щиколотку так, что пришлось зашивать. 7 швов наложили тогда. Плакать заставляло то, что исходило от этих мальчиков и резало, как острый нож. Он чувствовал волны ненависти, отвращения, гнева и презрения. И все это было направлено на него. Непонятно почему. Ведь он за всю свою жизнь никого не обидел, а они его ненавидели. И ненависть эта рождала в нем сиротливое чувство. Ему казалось, что от него воняет, что он ничтожен и в чем-то провинился, и плакал он от того, что не хотел больше это чувствовать. Слезы его вызвали всеобщий смех. Маккафери даже запрыгал от удовольствия. Гримасничая и строя рожи, он изображал плачущего Дэйва. Когда же Дэйв наконец совладал с собой, и рыдания его перешли в сдавленные всхлипы, Маккафери опять дал ему пощечину, такую же сильную, и в ту же самую щеку. «Погляди на меня!» — приказал Маккафери, когда Дэйв опять зарыдал, и новые потоки слез схлынули из глаз мальчика. «На меня гляди!» Дэйв поднял глаза на Маккафери, надеясь увидеть на его лице сострадание, доброе участие, пускай даже жалость, но увидел он лишь злобный, смеющийся оскал. «Угу», — заключил Маккафери, — «ясное дело, пососал». Он опять замахнулся. И Дэйв втянул голову в плечи и пригнулся, но Маккафери не стал его бить, а, смеясь, отошел со своими дружками. Дэйв вспомнил слова мистера Питерса, маминого приятеля, иногда остававшегося у них ночевать. Однажды тот сказал ему: «Двух вещей ты не должен никому прощать — плевка и пощечины. И то, и другое хуже, чем пинок или зуботычина. И того, кто это сделал, надо постараться убить, если удастся». Дэйв сидел на полу в туалете, думая, как было бы хорошо, если бы в нем это было — решимость убить. И начал бы он, наверное, с Маккафери-младшего. А потом очередь дошла бы до волчары и жирной бестии, если они ему попадутся. Но, положа руку на сердце, он понимал, что не сможет этого сделать. Он не знал, почему люди так злобятся друг на друга. Это было странно, непостижимо. После случая в туалете слух о нем пополз по школе, так что всем, начиная с малышей и третьеклассников и до самых старших школьников, стало известно, как обошелся Маккафери-младший с Дэйвом и как повел себя при этом Дэйв. Приговор был вынесен, после чего Дэйв обнаружил, что даже те немногие одноклассники, которых он мог с грехом пополам счесть приятелями, стали шарахаться от него, как от прокаженного. Не все из них дразнили его гомиком или корчили обидные гримасы при его появлении. Большинство одноклассников просто его не замечали. И это было еще обиднее. Окруженный молчанием, он чувствовал себя изгоем. Если, выбегая утром из дому, он налетал на Джимми Маркуса, тот молча шел с ним рядом до самой школы, потому что неудобно было бы не идти. А столкнувшись в вестибюле или в дверях класса, они обменивались приветствиями. Встречаясь с Джимми взглядом, Дэйв замечал у него в глазах странную смесь жалости и смущения, словно Джимми силится что-то сказать, но не может подобрать нужных слов, ведь Джимми и в лучшие-то времена не был особенно речист, кроме тех случаев, когда его внезапно захватывала какая-нибудь нелепая идея. Спрыгнуть на рельсы или украсть автомобиль. Но сейчас Дэйв чувствовал, что их дружба, а он, честно говоря, начал сомневаться, что это была настоящая дружба, и со стыдливой досадой вспоминал, как часто навязывал приятелю свое общество. После того, как он сам влез в ту машину, а Джимми остался недвижим на тротуаре, как-то выдохлась и сошла на нет. Как выяснилось, Джимми недолго предстояло еще учиться в одной с Дэйвом школе, так что встречи по утрам вскоре прекратились. В школе Джимми теперь вечно ошивался с Вэлом Сэвиджем, маленьким узколобым парнишкой, известным тем, что его дважды задерживала полиция, а также своим буйным нравом, способностью впадать в совершенно неконтролируемую ярость, пугая этим как одноклассников, так и учителей. Про Вэлла говорили, хоть и украдкой, что родители его копят деньги не на колледж сыну, а для того, чтобы вызволять его из тюрьмы. Еще до случая с машиной Джимми в школе вечно ошивался с этим Вэллом. Иногда они брали в компанию и Дэйва, например, устраивая набег на школьную кухню в поисках остатков продуктов или обнаружив новую, еще не освоенную крышу, чтобы с нее прыгать. Но после истории с машиной Дэйва совсем отлучили. Когда ему удавалось отвлечься от ненависти, которую вызывала в нем его внезапная изоляция, Дэйв замечал, что темное облако, иногда словно витавшее над Джимми, теперь сгустилось и уже не покидало его никогда, окружая как бы темным ореолом. Джимми стал старше и грустнее. Машину он в конце концов все-таки украл. Случилось это спустя без малого год после той его прерванной попытки возле дома Шона, и стоило это Джимми перехода в другую школу. Ему пришлось ездить на автобусе чуть ли не через весь город, в так называемую Carver School, и узнать на своей шкуре, каково в школе по преимуществу черный, быть белым мальчишкой из Ист-Бакенхэма. Вэл, правда, ездил туда же вместе с ним, и вскоре до Дэйва дошло, что они уже терроризируют всю школу, эти ненормальные белые ребята, не знающие, что такое страх. Украденная машина была с открывающимся верхом. По слухам, принадлежала она дружку какой-то из учительниц их школы, хотя кому именно, Дэйв так и не узнал, и спер ее Вэл со школьной стоянки, когда учителя с супругами и друзьями-приятелями справляли в школе окончание учебного года. Джимми сел за руль, и они с Вэллом в волю поколесили по Бакенхэму на полной скорости, сигналь направо и налево и маша встречным девчонкам, пока их не застукала полицейская машина, и они не врезались у Роум-Бейсин, стоявший дампстер. Выпрыгивая из машины, Вэлл вывихнул лодыжку, и Джимми, который был уже у самого забора, а перелезши очутился бы на пустыре, вернулся помочь другу. Дэйву всегда это представлялось сценой из боевика. Храбрый солдат возвращается, чтобы вытащить с поля боя упавшего товарища, а кругом ложатся пули и рвутся снаряды, хотя Дэйв и сомневался в том, что полицейские применили бы оружие. Но так было круче. Полицейские сцапали их обоих, и ночь они провели в камере. Им разрешили закончить шестой класс, так как до конца года оставалось всего несколько дней. Но родителям объявили, что им следует подыскать для мальчика в другую школу. После этого Дэйв почти не видел Джимми, так, раз-другой за несколько лет. Мать Дэйва не разрешала ему выходить из дому, кроме как в школу и обратно. Она была уверена, что те двое все еще караулят его, разъезжая в своей пропахшей яблоками машине, и стоит ему выйти за порог, они кинутся на него, как коршуны или как ракета с тепловой наводкой. Дэйв знал, что это не так. Ведь в конце концов они волки, а волки вынюхивают в ночи добычу самую удобную, животных слабых и больных, а учуев преследуют, пока не загрызут. Но мысли о них теперь часто посещали его вместе с картинами того, что они с ним делали. Во сне картины эти его не мучили. Они возникали днем, нежданно-негаданно, в долгом молчании, когда он пытался сосредоточиться на комиксе или смотрел телевизор, или просто глядел из окна на Рестер-стрит. Они являлись, а Дэйв старался прогнать их, закрывая глаза, изгоняя из памяти, что жирную бестию звали Генри.